псизм. Хотя ибанцы с самого начала знали, что псизм — брехня, они ни на минуту не сомневались в том, что он рано или поздно наступит. Основоположник литературы ибанистского реализма Крысан выразил эти чаяния народа такими замечательными стихами. «Верили мы, очень скоро случится то, о чем нам велели мечтать. По способностям станем трудиться, по потребностям получать». Основоположник сдох накануне объявления псизма, признавшись своей последней несовершеннолетней супруге в том, что псизм — бред шизофреника. Дачу основоположника поделили на сотню садово-огородных участков и раздали молодым писателям-лауреатам. Те в припадке благодарности подхватили знамя ибанского реализма, выпавшее из цепких когтей основоположника, и опубликовали совместное заявление — «Ибанец, верь, взойдет она заря пленительного счастья, подстроит псизм страна сполна, а не отчасти». Ибанцы точно знали, когда будет объявлено о наступлении псизма, и многократно под руководством специальных инструкторов репетировали свое поведение в этот торжественнейший за всю прошлую и будущую историю человечества момент. Они знали даже то, где лежат предназначенные для них бутерброды, которые они должны схватить по своим потребностям, и даже пометили бутерброды во избежание путаницы. Но они все равно впали в состояние возвышенного окаменения. Когда чуть свет миллиона репродукторов на полную мощность проревели на всю вселенную: «Эй, ибанцы, просыпайтесь, петушок пропел давно, попроворней одевайтесь, псизм стучится к вам в окно». Это начал читать свою знаменитую речь Заебан. Речь готовили все трудящиеся Ибанска, за исключением Хмыря, в течение последних 100 лет, и каждый внес в нее свою лепту. Хмырь от подготовки речи уклонился, сославшись на перегруженность общественной работы. Его как раз в это время назначили руководителем методологического семинара у химиков, не освободив, как обещали, от работы культорга в группе шаромыжников у мебельного магазина. «Матери и дочери», — орал Заебан, — «бабушки и внучки, отцы и сыновья, дедушки и внучки, братья и сестры, мужчины и женщины, к вам обращаюсь я, друзья мои. Наступило, пошел ты», — подумал Хмырь и ринулся в ближайшую забегаловку к своему бутерброду и к своей законной порции безалкогольной эрзац-водки. Но дорогу ему преградили здоровенные дружинники. «Куда прешь?» — сказал один, пхнув пудовым кулачищем в хилую грудную клетку Хмыря. «Мне бы опохмелиться», — безнадежно проскрипел Хмырь. «Где твоя сознательность?» — сказал другой дружинник и пхнул коленкой в хилый зад Хмыря. «Иди умой рыло сперва, раздача спиртного будет под талончиком после доклада Заебана. Приходи со своей посудой, болван». «Мне бы опохмелиться», — бормотал Хмырь, бредя мимо помойки. У него не было талончиков на выпивку, так как его сознание не поднялось до уровня полного ибанизма. И он не знал, где эти талончики можно достать. «Надо подъехать к спекулянтке», — подумал он. «Эй, милок, эдик сюды!» — услышал он шепот уборщицы из гастронома. «Те чего?» — «Гони трояк на чекушку». «Трояк за чекушку?» — возмутился Хмырь. «Так за трояк пол-литра можно было, то раньше можно было», — зло шептала уборщица. «А теперь ча высшая ступень. Гони пятерку, а не то». Выхода не было, и Хмырь отдал последнюю пятерку. Выпив чекушку прямо из горла, Хмырь повеселел и пошел слушать доклад, напевая бог весть как сочинившуюся песенку. «Мне бы выпить да пожрать, да с бабенкой переспать. Что касается идей, равнодушен я ей-ей». У выхода на проспект Победителей его остановили патрули и потребовали предъявить жетон сознательности. Порывшись в карманах, Хмырь вытянул круглую железяку размером с юбилейную монету, на которой были изображены большие полушария головного мозга и стояла цифра 0, означающая низший уровень сознания. «С такими данными и на свободе», — — сказал старший патруль, — а странно, явный недосмотр. И Хмыря повели в участок. По дороге он продолжал орать. «От сортира и до стойки, от квартиры до помойки, закусив от счастья рот, к идеалу прет народ». Когда Хмыря втолкнули в камеру, он вынул из кармана ржавый гвоздь и нацарапал на стене, испещренные ругательствами, такие слова: «Отвечает новый строй идеалу высшему, есть способность, пасть прикрой, есть потребность, шиш ему». На другой день его выпустили, повысив уровень сознательности на 1 балл. «Я начинаю делать карьеру», — подумал Хмырь. «Это может плохо кончиться». В комнате не горел свет. Дверь была заперта. «Интересно», — подумал Хмырь, — «куда моя старуха смылась?» Он нащупал в дырявом кармане среди хлебных крошек, обломков спичек и обрывков бумаги ключ, тихо всунул его в замочную скважину и повернул 2 раза по часовой стрелке, затем 2 раза против часовой стрелки и, наконец, еще 2 раза назад. Это был хитроумный секрет против воров, которые в невероятных количествах расплодились в Ибанске накануне объявления высшей ступени социализма. В комнатушке на кровати рядом с сожительницей, без штанов, но в сапогах и со свистком в зубах, лежал участковый. Хмырь на цыпочках подкрался к кителю участкового, вытянул из кармана трояк и отправился в забегаловку. Сожительнице он для хохмы оставил записку следующего содержания. «Тут ты с этим, а в ларьке ширли-мырли дают». Откуда ему было знать, что эта шутка повернет весь ход ибанской истории совсем не туда, куда и следовало идти по замыслу классиков?